Евгений Горцевич. Отмороженный 9-0. Читает Мироненко Юрий. Глава 1. Протокол совещания ООО «Северкрафт» от 6 июня 2198 года. Гриф. Секретно. Присутствовали очно. Абрамов. Самсонов. Бацарич. Ермакова. ООО «Северкрафт». Ковинский. Хипотез. Бернштейн. Энигма. Климов. Челап. Белов. Челап. Присутствовали онлайн по требованию Белова. Симонов. РИП. Симонова. РИП. Резюме. В ходе встречи были рассмотрены предоставленные Алексеем Беловым материалы, доказывающие существование гипотетического пространственного и временного портала, образовавшегося в результате экспериментов скай-мастеров будущего. К протоколу приложены фото и видеосвидетельства. Также на совещании обсуждались вопросы безопасности и стратегии защиты. Примечание. Выводы о существующих угрозах базируются на информации, найденной Беловым на древней станции, на границе с неустановленным разломом, а также получены в ходе конфликта между Беловым и Лейном, корпорация Майтон. Резолюция. Принято решение дополнительно изучить имеющиеся материалы и назначить следующее совещание через неделю для определения возможных сценариев реагирования. Я сидел в машине Киры. Сзади нас, в герметичной кабине, ехал Роман Кеникас, он же Альбинос, со своей семьей. Яркие представители касты скаймастеров, которых обсуждали на прошедшем совещании. После поражения ассасина Лейна сопротивление на базе уже практически никто не оказывал. Попробовали, но когда Искорка взломала главный компьютер и получила контроль сразу над тремя заряженными квадрокоптерами, пробовать перестали. Скай-мастеров мы внесли в полубессознательном состоянии. Быстро пробежались по базе, позаимствовав столько всего интересного, что и за неделю не разобрать. А на первой же безопасной стоянке, где нас дожидались клоны рейда 5, я созвал срочное совещание. Но признаюсь честно, что обсуждение всех моих находок вызывало во мне не менее смешанные чувства, чем сами находки. Меня выслушали, и когда первые бурные эмоции улеглись, все боссы и шишки с умным видом поохали, покивали и заявили, что это ничего не меняет. Отступать от первоначальных планов никто не собирался. Мол, расклад понятен, но рыпаться на данном этапе бессмысленно. Ищите, изучайте, дальше видно будет. Абрамов с Самсоном упрямо твердили, что нужно ускоряться с танками и выводить против фоггеров армию дженериков. Как сказал Самсон, «Теперь наша задача — побыстрее завалить всех фоггеров. И свое заберем, и будущему послужим». Абрамов-старший его полностью поддерживал. Кира от озвучивания своих выводов воздержалась. Ее и так пустили только по моей просьбе, чтобы потом все не пересказывать. Я и своих хотел подтянуть, но не прокатило. Агрессивнее всего был настроен Ковинский. Он, кажется, готов был встать на сторону Лейна. Видимо, позабыл о том, что двое скай-мастеров из тех, кого Лейн собирался истребить, сидели с ним за одним столом. А третий скоро должен был к ним присоединиться, чтобы увеличивать в том числе и состояние Хипотеза. Но можно допустить, что Ковинский просто не хотел верить. Елизавета, казалось бы, вообще мало интересовалась предстоящей войной и преступным замыслом Лейна, но больше всего ее привлекал черный разлом. «У тебя есть возможность туда спуститься?» — задала она мне один единственный вопрос. Ее красивые большие глаза при этом немного сощурились от предвкушения. На губах появилась едва заметная улыбка. Слишком знакомое мне выражение лица, которое как бы говорило... «Спустись в разлом и найди технологии высшей расы. Уж поверь мне, Энигма в долгу не останется». Выдвигались разные версии. В том числе прозвучало предложение попробовать выйти с фоггерами на контакт. Этого плана придерживались скай-мастера. Мол, теперь, когда мы знаем суть проблемы, мы попробуем ее предотвратить. Не создавать коллайдер, не заигрывать с порталами, не использовать собственное поле ни для чего, кроме как для своей непосредственной работы. Гефест предложил создать некую ассоциацию, в которой будет обязан состоять каждый скаймастер, с уставом и правилами. узаконить ее на государственном уровне и тем самым найти способ предотвратить катастрофу. Симонов и Анна взяли на себя обязательство разработать чуть более стройную доказательную базу, чем записано со слов Белова. Следовательно, хорошенько продумать, что сможет послужить неопровержимым доказательством, с которым можно будет уже идти не только на любимые форумы Руперта, но и во все официальные инстанции. Что же касается меня, то я свой выбор сделал. К какому бы выводу ни пришли мировые лидеры, когда все подтвердится и откроется, но я точно не буду тем, кто пойдет убивать скай-мастеров и их детей. На этот спусковой крючок я нажимать отказался. Точно так же я понимал, что не готов дать фоггерам право владеть нашим миром. Неважно, прошлое это для них или будущее, для меня это было моим настоящим, и я готов был его защищать. Но прямо сейчас можно и поесть. Вы покидаете центр управления буревестника. До рассинхронизации 5, 4, 3. Буду через 15 минут. Но это не точно. Потянулся в кресле и решил, что самое время выкинуть из головы все эти мысли о фоггерах, скай-мастерах, внеземных цивилизациях и хорошенько отдохнуть. Перезагрузиться и уже потом строить конкретные планы. Подумал даже о том, чтобы вызвать Боба и отправиться с командой в один из ресторанов из составленного им путеводителя. Но не успел, услышав стук в дверь. Не дожидаясь моего разрешения, на пороге появилась Кира. В одной руке она держала бутылку виски, в другой — бумажный пакет из доставки, ароматно пахнущий бургерами. Вроде даже настоящими. Она бодро потрясла бутылкой перед моим лицом и широко улыбнулась. «Вылезай уже из своего кресла и даже не думай забираться в капсулу к дженерику. Мы провернули наикрутейшую операцию, так что имеем полное право ее отметить. У тебя же стаканы есть?»